Глава 16. Написав два письма, одно своей сестре, второе жениху, я немного успокоилась. Жар от утренней встречи с лордом поутих, и я наконец-то смогла вдохнуть полной грудью. Взяв два запечатанных конверта в руки, я вышла из своей спальни и подошла к дверям. Нужно было как-то передать эти письма в академию и больницу Эль-Мамуна, но я не знала как. Просить управляющего, который меня ненавидел, да и я особо теплых чувств к нему не питала, я не хотела. Но к кому тогда обратиться? Пока я обдумывала ситуацию, в дверь постучали. Прижав письма к груди, я сделала шаг назад и только после этого прошептала: «Войдите!» Дверь открылась, и я увидела милое личико с красными пухлыми щечками и круглыми глазками, которые смотрели на меня и не моргали. «Ты кто?» — спросила я и улыбнулась девушке. До чего забавной она была. «Меня зовут Амина», — пролепетала служанка, теребя свой белоснежный фартук. «Лорд Норден приказал присматривать за вами и помогать во всем». «Хм, присматривать? Очень интересно». Я открыла дверь пошире и впустила девушку. «Заходи, Амина. У меня к тебе вот какая просьба будет. Нужно, чтобы эти письма дошли до адресатов. Поняла?» Я протянула конверты девушке и на миг остановилась в раздумьях. «А можно ли ей доверять? Хотя что я теряю? В этом замке, скорее всего, живут только те, кто хочет от меня избавиться, кроме Эльгизара. А если он приставил эту девушку ко мне, значит, ей можно доверять. Наверное». «Да, госпожа». Амина взяла конверты и прижала к сердцу, как только что делала я. «Лорд Норден собрался ехать в академию. Он может передать письма ректору». «Это было бы замечательно», — обрадовалась я и захлопала в ладоши. «Неси же скорее их своему лорду, пока он не уехал». Девушка скрылась из покоев, и я, счастливая тем, что скоро мои письма дойдут до адресатов, которые вытащат меня отсюда, побрела в ванную комнату. Быстро приведя себя в порядок, я обнаружила, что моего академического платья, которое успело побывать в тюрьме и на тяжелых родах, в покоях не было. Вместо него лежал чистый и очень красивый выходной наряд. Аккуратно потрогав его, я ощутила нежную и легкую ткань. Несмотря на простоту фасона, было заметно, что его делали на заказ и точно не для меня. «Неужели это платье умершей жены лорда Нордена?» Осмотрев платье со всех сторон, я понюхала материал. Пахло свежестью и чуть-чуть лавандой. Наряд нигде не порван и, похоже, даже не ношенный. Скинув халат, я надела платье и подошла к зеркалу. Повертелась, осмотрела себя со всех сторон. Наряд сидел как влитой. Тонкая талия, грудь, которой у меня практически не было, сейчас смотрелась иначе. Лиф подчеркивал ее, и нежные полушария вздымались, когда я дышала. «Удивительно. Я, оказывается, очень даже ничего». Я наклонилась к зеркалу, пощипала щечки до красноты, покусала губы, чтобы они чуть припухли, и, найдя на туалетном столике расческу, собрала волосы в прическу. В таком виде я покинула покои и, глубоко вздохнув, пошла по коридору. Где и что здесь находилось, я не знала, поэтому просто двигалась вперед и смотрела по сторонам. На стенах висели портреты мужчин и женщин, возможно, тех людей, которые здесь когда-то жили. Я никого из них не знала, поэтому просто проходила мимо, пока не наткнулась на лестницу. Вспомнила, что именно по ней меня вели вчера к роженице, а под утро — в гостевые покои. Тут я услышала плач ребенка и повернула голову. «Ребенок! Вчера в этом доме родилась дочь Эльгизара и Алинды!» Ноги сами меня направили на раздирающий душу крик малыша. Покои, откуда слышался плач, находились между комнатами умершей матери и, возможно, Эльгизара. Дверь была приоткрыта, и, тихонько толкнув ее, я попала в светлое помещение. Посреди него стояла высокая кроватка с золотистым балдахином. Именно оттуда доносился заливистый плач девочки. Странным было то, что кроме ребенка здесь никого не было. Осмотревшись, я подошла к кроватке и увидела покрасневшее лицо девочки. Крупные слезы текли по щекам и скатывались на простынку. Малышка надрывалась, пытаясь привлечь внимание, трясла крохотными ручками и смотрела на меня. «Маленькая моя!» Я аккуратно взяла ее на руки и прижала к себе. Укачивая, начала шептать всякие глупости, пока она немного не успокоилась. «Вот так. Ну и чего ты расплакалась? По папе соскучилась, да? Папа скоро вернется. Он по делам уехал, да. Гладя девочку по мягким волосикам, я вдыхала сладкий аромат счастья и нежности. «Как же ты приятно пахнешь, малышка!» «Кто вы?» — услышала я голос за спиной и повернулась. Передо мной стояла женщина непонятного возраста и держала в руках стопку чистых простыней. «София!» — выпалила я. «А вы кто?» «Меня зовут Вилметта. Я кормилица». «Вот, значит, почему эта красавица так плачет. Она проголодалась». Я поцеловала девочку в щечку, отчего та улыбнулась и посмотрела мне прямо в глаза. Всего на одно мгновение, но после этого у меня закружилась голова, а тело окатило жаром. «Что это со мной? Может, от голода?» «Возьмите ребенка». Я протянула девочку, боясь уронить. «Положите в кровать», — резким тоном произнесла кормилица. «Лорд Норден запрещает брать ее на руки». «Что?» Я положила девочку и повернулась к Вилмете. «Что он запрещает? Брать ее на руки?» «Да». Кормилица вздернула подбородок и подошла ко мне, бесцеремонно отодвинула и села на стол рядом с кроваткой. Взяла девочку и приложила к груди. «Но вы же взяли?» Возмутилась я и уперла руки в бока. «Только при кормлении я могу брать ребенка», пожала плечами кормилица. «И все. Никаких укачиваний, обниманий или прижиманий к себе. Он говорит, что ребенок должен расти в строгости, и раз из-за него погибла его мать, пусть теперь страдает и успокаивается сам». «Это просто невероятно!» воскликнула я и выбежала, успокоив ребенка. «Мне нужно было найти этого непроходимого упрямца и идиота. Он вообще в своем уме? Это же его дочь, долгожданный ребенок от любимой, хоть и погибшей жены». Но когда я спустилась и не нашла лорда Нордена, пришлось обратиться к дворецкому. «Я могу вам чем-то помочь?» — надменно спросил меня ощипанный петух. «Этот идиот Эльгизар что, уже уехал?» «Вы хотели сказать, лорд Норден?» — поправил дворецкий, и мне захотелось его чем-нибудь ударить. «Именно. Так где он?» «Он покинул замок и направился в Академию по делам. Будет к обеду. На это время запланировано захоронение леди Алинды Норден в семейном склепе». «О-о-о!» — потускнела я и опустила глаза от стыда. «Не знала». «Естественно, вам же никто не сказал об этом. На захоронении будут присутствовать только члены семьи. А так как вы не относитесь к семье Норден, вас там быть не должно. Вам все ясно?» «Ясно», — прошипела я и, развернувшись, направилась в свою комнату. Есть хотелось неимоверно, но видеть, как этот ощипанный петух следит за мной, пока я ем, не желала. Уж лучше буду голодной. Или...